Британия в той или иной мере контролирует половину мира. Враги ненавидят открыто, союзники затаили недоброжелательность и зависть, а у британского льва слезятся подслеповатые глаза. Они больны от недостатка денег на главное зрительное средство в мировой политике – агентурную разведку. Сэр Си ждет вас. Секретарши в приемной шефа МИ-6 подбираются под стать интерьеру, как непременный ее атрибут вроде банкетки. Не молодая, не модная, не общительная, вообще состоящая из сплошных «не». Некто юный, ярко одетый и приветливый выглядел бы здесь чужеродно. Сэр Энтони Иден, породистый джентльмен консервативного вида, отвесил кивок в знак благодарности, что говорящая банкетка пропустила его к адмиралу, и проскользнул в дверь. Короткий обмен приветствиями с вежливым предложением чая быстро уступил место основной теме встречи. Боюсь, главе государственного учреждения некорректно подвергать критике внешнюю политику правительства, но и поощрять ее безрассудно, кивнул визитер, особенно политику умиротворения. Глупо кормить волка досыта в надежде, что он подобреет от переедания. Адмирал иронично улыбнулся, обнажив желтоватые от пристрастия к трубке зубы под редкой полоской пшеничных усов. Вот как, но именно вы, консерваторы, определяете курс, а потом посыпаете головы пеплом. Если курс останется прежним, в будущем пепла просыплется много больше. Сначала мы стерпели ввод германских войск в Рейнскую зону, теперь сэр Стэнли подписал с Гитлером морской договор. Тем самым дружески похлопал фюрера по плечу и окончательно похоронил условия Версальского мира. Что дальше? Судетская Чехия, Австрия, глава британской разведки согнал улыбку с лица. Глаза адмирала, выцветшие за годы изучения массы документов, но не от созерцания морской глади, сузились, как бойницы. Нам безразличны крохотные страны без выхода к морю, но история учит, немцы не ограничиваются мелкой добычей. Если вы, политики, не остановите Гитлера, его смогут укротить только британская армия и королевский флот, с громадными издержками для империи. Сэр Иден недоверчиво наклонил голову. Он сам пришел к главе разведывательного ведомства делиться опасениями, но не ожидал, что прогнозы визави еще более тревожные. Полагаете, Европа уже сейчас скатывается к войне? Вероятно, сэр, вы преувеличиваете. Гитлер откусит сладкие и доступные куски, потом неизбежно остановится. Проглоченное нужно переварить. Помните, в 14 году на нашей стороне сражалась Российская империя, пусть не до конца войны, пусть неудачно, но русские оттягивали на себя дивизии, которых, быть может, гуннам не хватило для победы на Сомме. После сепаратного мира с большевиками немцы словно обрели второе дыхание. Какие перспективы нас ожидают, дорога Энтони, если Гитлер и Сталин вступят в союз? Чудовищные. Увы, премьер не желает слушать. Он – миротворец. В его понимании, адмирал развел руками. Я не прошу немедленно отправить Гранд-флит обстреливать Гамбург, но даже самый заядлый пацифист желает знать, что творится в стане его, так сказать, нового союзника. Нет денег, да, но не только. Внимательно слушаю. Главный разведчик империи наклонился вперед, навалившись черным мундиром на край стола. Знаете, сэр, чем всегда была сильна британская разведка? Людьми и традициями. В мировую войну многие военные в стане противников и союзников брезговали шпионажем. И только ради Британии на службу в МИ-6 шли настоящие джентльмены, из самых достойных семейств, выпускники лучших университетов страны. Деньги нужны для вербовки иностранной агентуры. Наши резиденты ставили на кон свободу, порой, даже самую жизнь из преданности империи. А еще к вам записывались отъявленные авантюристы, избежавшие отправки на фронт, но с недаемой тоской по острым ощущениям. Да, адмирал Синклер, так в действительности звали сэра Си, поднял палец вверх. Но именно сейчас авантюристы-джентльмены не понимают угрозы. Буду откровенным. Группы, работающие за рубежом, можно пересчитать по пальцам. Агентурную сеть в Центральной и Восточной Европе предстоит плести заново. Ничем не могу помочь в Москве. А вот с Берлином нас связывают тесные узы. Да и сами немцы, по крайней мере, многие из них, относятся к Альбиону уважительно. Фюрер объявил англичан принадлежащими корейской, то есть высшей, расе. Энтони, я не прошу вербовать Гитлера в осведомители МИ-6, но из его окружения, из военачальников вермахта, из лидеров партии СС, политик взял паузу, тщательно растерев пальцем несуществующую складку на лацкане. Мысленная инвентаризация гитлеровских бонс его не удовлетворила. Позвольте усомниться. Возьмем контр-адмирала Канариса, вашего коллегу и противника. К Великобритании настроен лояльно, но мне трудно представить, что он согласится на прямую сделку с Ми-6 против интересов Рейха. Сошки поменьше, неудовлетворенные медленным восхождением по нацистской служебной лестнице, завистливые, считающие, что их несправедливо обскакали, вот контингент для вербовки. Да, а координировать работу должен легально проживающий в Германии резидент, давно живущий, пустивший корни, вне всяких подозрений полиции и службы безопасности. Признаться, сэр, я в некотором затруднении. Напримите полдюжины достойных джентльменов. Уверен, большинство из них не откажет мне в конфиденциальной встрече с представителем секретной службы, но, договаривайте, все но, за и против нужно обговорить до того, как запылают мосты. Именно, запылают мосты. Люди живут размеренной, ничуть не рискованной жизнью, а с моей подачи она превратится в кошмар, наполненный опасностями, погонями, перестрелками, слежкой, борьбой с контрразведками. Вправе ли я столь радикально менять их судьбу, не говоря о том, что никто из моих знакомых понятия не имеет о работе разведчика? Смею предположить, вы тоже. Погони и перестрелки не просто редкость, они свидетельствуют о провале, когда агент спасается любой ценой. Конечно, у нас существует специальная школа с обучением приемам радиосвязи, криптографии, фотографического мастерства, но главное в шпионаже – здравый смысл и жизненный опыт агента. Это очень рутинная, порой весьма скучная работа, требующая терпения, настойчивости, особенно интеллекта, дорогой Энтони. Поэтому англичане традиционно сильны в секретных операциях. Политик извлек из внутреннего кармана блокнот в роскошной кожаной обложке и золотое перо. Видя его колебания, адмирал выложил последний аргумент. Готов поспорить, ваш гипотетический протеже, джентльмен-авантюрист с душой пирата, промышлял бизнесом с немцами, игнорируя санкции Версальского мира. Поэтому деятельность на грани и даже за гранью разумного будет ему не впервой. Пусть же искупит хотя бы часть своей вины перед Британией. Искупление – религиозная и несколько расплывчатая категория. Бизнесмены предпочитают конкретность. Если я через связи в Палате лордов обеспечу им безнаказанность за мелкие шалости в период санкций, градус патриотизма повысится на глазах. Диалог прервался. Вместо рассудительных голосов двух джентльменов комнату наполнил тихий скрип пера. Энтони Иден аккуратным до самовлюбленности почерком писал рекомендательные письма своим знакомым в Берлине, Мюнхене, Гамбурге и сопредельных с Рейхом европейских странах. Британский лев еще не прозрел, но уже принялся тереть лапой глаза. Глава 6. Погром. Ночь. Вопль алерм. Накладывается на последние обрывки сновидения. Под крики дежурного бежим на построение. Протирая заспанные глаза, вижу редкую птицу в армейской казарме оберштурмфюрера СС. Наш фельдфебель надрывается, грозит всеми небесными и земными карами. Курсанты быстренько замирают в идеально ровной шеренге вдоль коридора. Почему они в форме? Я спрашиваю, какого фига они в форме вермахта? Не в трусах же. Мы получили комплекты штатского, но не раздали, герр оберштурмфюрер. Не было приказа. Значит, у вас есть приказ, фельдфебель. Эсэсовец оборачивается к нам и продолжает деловым тоном. Господа курсанты, нюрнбергские законы всем известны. Правительство Рейха позволило представителям неполноценных рас покинуть страну. Они упорствуют, не понимают по-хорошему. Значит, нужно объяснить доступнее. Работаем в гражданском. Документов и оружия не брать, только деревянные дубинки. Все ясно? Разрешите, герр оберштурмфюрер? Да, рядовой. Рядовой монгол, герр оберштурмфюрер, чеканит мой сосед, представляясь по оперативному псевдониму, и эсэсовец смотрит недоуменно. Высокий узколицый европеец ни на грамм не похож на азиата. Ограничения есть? Никаких. По возможности не убивать. Разве что в крайней необходимости, если вдруг будут сопротивляться. Забирать любое имущество, не громоздкое. Что унесете, все ваши, офицер нехорошо улыбается и добавляет. Ноги им не вырывайте, чтоб сами ушли. По колонне курсантов училища Абвера прокатывается оживленный шумок. Ради такого веселья не грех и ночь не спать. Получая рабочую блузу, в которой неотличим от пролетариата из предместья Кенига, я размышляю над очередным испытанием судьбы. Гитлер придумал гениальный ход. Если нация мучается от сознания ущербности из-за бесславной капитуляции, надо ей дать повод воскликнуть. Виноваты не немцы, виноваты другие. Те, что под марксистскими знаменами прочили поражение собственной стране. Гитлер нашел замечательного противника для соотечественников. можно объединиться в борьбе с легким врагом и добыть победу, заодно поживиться. Низменные инстинкты присущи толпе. Давай пищу для утоления примитивных нужд, и ты будешь управлять этой толпой. Теперь Рейх – моя страна. Я обязан жить по ее законам и обычаям, включая охоту на неполноценных выродков унтерменшей. От армейской формы остались только сапоги. Мы карабкаемся в кузов опеля, сырой от дождя. Куда-то едем битый час, явно удаляясь от Кёнигсберга. В темноте под брезентом вспыхивают сигаретные огоньки. Мои спутники балагурят на тему предстоящей потехи. Запах табака смешивается с духом мужских тел и сапожной ваксы. Машина тормозит. Мы спрыгиваем на булыжную мостовую, осыпанную сентябрьской листвой. В темноте угадывается силуэт второго грузовика. Опять построение, любимое времяпровождение в армии. Эсэсовец, что поверх формы накинул цивильный дождевик, раздает последние указания. Обращайте внимание на вывески, на фамилии владельцев при входе. Разрешите вопрос, герр Оберштурмфюрер. Если случайно вломимся в немецкую семью, что делать? Уходить, солдат. Но в этом ничего страшного. Арийцы, не гнушающиеся жить бок о бок с унтерменшами, должны понимать ответственность такого выбора. Итак, у вас 2 часа до рассвета. Не теряйте времени. Мы бегом преодолеваем 0,5 километра до крайних домов. В детстве я гостил у бабушки в Минске, где целый район еврейских лачуг за оперным, и чесночный дух там настолько густой, что сбивает с ног. Здесь обычные прусские домики, аккуратная улочка. Наверное, живущие тут давно считают себя немцами. Сейчас узнают, какое это заблуждение. Разбиваемся на тройки. Монгол показывает электрическим фонариком на витиеватую табличку. Моисей Голдштейн. Пошив и ремонт одежды. Вряд ли это немецкая семья. Топот нашего стада привлек внимание. То тут, то там в окнах появляются огоньки. Тревожитесь? Правильно делаете. Сапог вышибает дверь мастера Голдштейна. Мы внутри, я нащупываю электрический выключатель, но третий член нашей группы решает вопрос освещения радикально. Он подпаливает груду лоскутов в закроечной. Хозяева, немолодой портной и его растрепанная фрау, сбегают по лестнице вниз, оглашая жилище криками и причитаниями. Пока у них достаточно дел, мы быстро обшариваем первый этаж. Столовое серебро находит новых владельцев, после чего втроем взбегаем наверх. Здесь спальни. В хозяйской монгол находит несколько безвкусных золотых побрякушек. Из соседней комнаты раздается отчаянный девичий визг. Сдерживаю омерзение и тоже направляюсь туда. Курсант тянет за руку из шкафа молодую еврейку с распущенными черными волосами. С торопливым перестуком башмаков влетает ее мать, умоляя не трогать девочку. Истинный ариец выдергивает наконец добычу из шкафа. Краем глаза засекаю движение у лестницы. На 0,5 секунды опережаю монгола с ревом «Моя». Она совсем юная, не старше 12-13 лет, бьется у меня в руках и не может вырваться, потому что я плотно намотал ее волосы вокруг запястья. В поврежденном локте пульсирует боль, напоминает о первом месяце немецкого гостеприимства. Тащу добычу вниз, там отпихиваю отца портного. Девчонка орет столь пронзительно, что уши закладывает. Мы на улице, среди сырости и мокрых листьев. Натыкаюсь на эсэсовца, что с интересом смотрит представление. Хочешь зрелища? Получай. Роняю еврейку на мостовую. Армейский сапог врезается в ее зад. Девица пролетает пару метров и плюхается пластом в грязную лужу, измазанная с головы до пят. Мокро, холодно, больно. Не устраивает? Так возвращайся в дом, где сведешь близкое знакомство с монголом. Но вряд ли она благодарна. Герр Оберштурмфюрер, не нужно званий. Продолжайте. Вон следующий дом с вывеской. Целый особняк. Хозяева не торопятся, и монгол обращает внимание на ряды книжек. Их язык похож на немецкий. Читатели, чтоб их. А чем может быть столько писанины? О том, что евреи – самая богоизбранная нация на свете. Что-то их бог не спешит на помощь, хмыкает мой товарищ по борьбе. Пламя охватывает Тору. Когда жильцы спускаются вниз, первый этаж в плотном дыму. Похоже, надеялись переждать. Знаю их. Отсидеться, перетерпеть – национальная традиция. Нас, курсантов, всего-то 60, в еврейском пригороде многие сотни здоровых мужчин. Никто не пытается ударить в ответ, женщины, хотя бы укусить или царапнуть. Только кричат и упираются. После первых ударов покоряются. Делай что хочешь, но не убивай. В третьем доме нахожу большой портрет Троцкого и несколько его сочинений. Сумасшедшие. Евреям мало, что обитают в самой антисемитской стране на свете, так еще и троцкисты. Пока в гнезде марксизма резвятся соратники, несу книжицу «Немецкая революция и сталинская бюрократия оберштурмфюреру». Здесь дело серьезное, красные. Прикажете задержать? Наш фельдфебель испытующе смотрит, удивленный рвением курсанта. Эсэсовец отрицательно крутит мордой и забирает брошюру. Это лишнее. Вы сегодня, так сказать, простые немецкие рабочие, возмущенные жидовским засильем. Напишу рапорт в гестапо. Они разберутся. Действуйте дальше. Я продолжаю бороться над засильем с помощью насилия, но чувствую усталость и апатию. Делая ставку на низменные инстинкты, фюрер перегибает палку. Общество порядка не может быть построено на гнусности. На обратном пути отмечаю, что фельдфебель и куратор из СС взяли на карандаш наши действия. Кто склонен к поджогам и мордобою, кто набил полные карманы еврейского барахла. На этом фоне я удостоен похвалы за бдительность и взвешенность в поступках. Рад стараться, герр оберштурмфюрер. Обращайтесь, если нужно повторить. С еще большим удовольствием навещу ваш дом. Глава 7. Перемены в НКВД. Агранов едва кивнул на приветствие Слуцкого, когда их пути пересеклись в коридоре. Хитрый лик главы ГУК не скрывал возбуждения. Сегодня в кабинетах на площади Дзержинского будет оглашено решение СНК о смене руководства в аппарате наркомата. Начальник разведки счел за благо не обсуждать последние события ни с кем из сотрудников. Профессиональная сдержанность оперативника, чтоб не выболтать врагу служебные тайны, незаметно распространилась на все общения. В зале совещаний коллегии наркомата Слуцкий занял привычное место, стараясь ни в коем случае не наклоняться вперед, тем самым слишком выделиться среди других начальников служб. Беглый взгляд узрел обычную картину. Куратора от ЦК, народного комиссара и его первого зама. Ежов нацепил на себя уныло постный вид, машинально поглаживая ежик коротко стриженных черных волос. Ягода хмурый, впрочем, это его нормальное состояние последнего года, с подчеркнутой складкой озабоченности на челе от ответственности за порядок и безопасность в державе. Вытянутое длинноносое лицо приобрело нездоровый серый оттенок. Слуцкий, всегда наблюдательный, только сейчас заметил, сколько белых ниток в темных усах начальника. Или нарком так сдал буквально за последние дни, товарищи. Веско уронил Ежов. Решением ЦИК нашей партии и Совета народных комиссаров товарищ Ягода Генрих Григорьевич переводится из наркомата внутренних дел на другую работу. Свершилось. Только шорох пронесся над чекистами. Никто ничего не произнес, даже шепотом соседу. Тем более не сказано главное, кто вместо Ягоды. По логике вещей, самым вероятным претендентом является первый зам. Агранов сидел, плотно сжав губы. Он до такой степени изображал безучастность к происходящему, что даже пионер догадался бы, дяденьку колотит изнутри. А Николай Иванович не торопился утолить любопытство. Он сухо поблагодарил Ягоду за годы службы в органах и поздравил с назначением в наркомат связи. Ягода машинально пожал руку Ежова, еще одет в военную форму с большой звездой на рукаве, но она смотрится на нем маскарадным костюмом, на этом штатском человеке. Повисла неприятная пауза. Здесь обсуждаются совершенно секретные дела, их не должно слышать постороннее гражданское лицо. Ягода выдавил слова признательности к сотрудникам, на пожелание успехов его не хватило. Лишь только затворилась дверь за ссутулившейся спиной бывшего наркома, прозвучала центральная новость. Освободившееся кресло займет он сам, Ежов. Товарищ Агранов сохраняет пост первого заместителя. Первым сориентировался главный пограничник Михаил Фриновский. Он с места выкрикнул поздравление и не был одернут за нарушение протокола. Слуцкий впился взглядом в Агранова. У того не шевельнулся на лице ни один мускул, но побледнел, этого не скрыть никаким усилием воли. Кто-то очень верно рассчитал. За Ежовым с первой секунды на посту будет пристальный надзор со стороны госбезопасности. Любой явный или мнимый прокол немедленно станет известен наверху. Но и Ежов не промах. Агранову самое время присматривать вакансию в Учпитгизе. Новый нарком возжелал немедленно заслушать краткие рапорты о состоянии дел. Понятно, больше для проформы, вглубь он вникнет позже. Сейчас просто демонстрация. Начальник намерен бдеть и контролировать каждую мелочь. Если рабоче-крестьянская милиция и лагеря отчитались в духе «справляемся», несмотря на временные трудности, то в Слуцкого Ежов вцепился с первых минут прихода к власти. Объясните, товарищ Слуцкий, почему результаты агентурной работы далеки от тех, что разведка рапортовала в ЦК в прошлые годы? В шахматах это называется цуцванг, когда нет хороших ходов, любые шаги ведут к потерям. Ежов знает главную причину, Лучшие кадры ушли с Артузовым, наверняка заготовил убийственный довод, вроде незаменимых людей нет, но и выкручиваться нельзя, лишать нового руководителя удовольствия выстрелить заготовкой. Так точно, товарищ нарком, результаты неудовлетворительные. Новые кадры после перевода Артузова недостаточно компетентны. Ценю большевистскую прямоту. Что же вы предприняли, товарищ Слуцкий, для исправления положения? Налаживаем агентурную сеть, обучаем, посылаем людей. Да, и что эти люди? Навербовали агентов в стане врага, в белогвардейских организациях, в антисоветском подполье, среди троцкистов, в штабах империалистических армий. Слуцкий открыл было рот для ответа и беспомощно его захлопнул, изображая большую пухлую рыбу. Такие вещи нельзя обсуждать даже на коллегии госбезопасности. Здесь же, в присутствии далеких от нелегальной работы сотрудников, вообще немыслимо. «У вас есть что сказать?» – рявкнул Агранов. «Вы хотя бы контролируете иностранную агентуру?» Злость непосредственного начальства вернула опору. Руководитель ГБ, только что пролетевший мимо кресла наркома, несет полную ответственность за разведку наряду со Слуцким. Так точно. Агентура приступила к выполнению заданий. Результаты будут. Вынужден доложить, что прежнее руководство недооценивало значение внешней разведки для заблаговременного предупреждения контрреволюционных вылазок. Ежов благосклонно кивнул. Агранов примолк. Прежнее руководство, это и он сам. Выходит, Слуцкий думает воспользоваться переменами и подсидеть начальника госбезопасности. Нарком плавно повел совещание к финишу. Оказывается, причиной перевода Ягоды послужили отнюдь не его таланты в области почтовой связи, а медлительность в разоблачении троцкистско-зиновьевского заговора. Медлительность, соседствующая с преступной халатностью или саботажем. Товарищ Сталин верит, что отныне НКВД будет оперативно реагировать на любые антипартийные и антигосударственные вылазки. Только у себя в кабинете Слуцкий перевел дух. Как ни позорно признаться, пальцы, доставшие папиросы Казбек, мелко дрожали. «Разрешите, товарищ комиссар, входи, Ефимов». Слуцкий привычно включился в роль начальника, царя и бога над своим отделом. «Есть новости от 301-го?» «Так точно. Шифровка из Берлина. Донесение Чеботарева поступило». Но багажа, то есть полезной информации, оно не содержало. Беглецов из СССР след простыл. Как вовремя. Слуцкий принялся терзать многострадальные карандаши. На редкость нелепое начало. Первые результаты ожидались на территории СССР. Стремительный отъезд беглой пары в Германию нарушил планы. В Ленинградском порту след потерялся. Что дальше? Как их приняли? Ну, допустим, человек прибыл из враждебной страны, где мог быть завербован. Значит, какое-то время он под надзором, не в состоянии скрытно даже письмо отправить, но истекло 3 месяца. Или немцы страхуются до сих пор, или заподозрили неладное и ликвидировали агента. Наконец, имеется самое худшее предположение. Он отказался от сотрудничества с советской разведкой. Тогда конфуз Слуцкого будет выглядеть именно как преступная халатность или саботаж. С такими клеймами переводом в гражданский наркомат не обойдется. Слишком многие в армейской разведке и в НКВД арестованы за измену. Начальник ИНА попробовал рассмотреть ситуацию хладнокровно. В его верности партии никто не усомнится, не заподозрит в принадлежности к враждебным группировкам. НКВД может быть суровым к предателям, но обвиненных лишь в некомпетентном управлении не карают. Понижение, перевод в милицию, в ГУЛАГ, на гражданскую работу – это максимум, что грозит. Так что на кону только карьера. Он снова задумался о деле. У наркома внутренних дел есть спецгруппа особого назначения, СГОН, под командованием Якова Серебринского, сформированная из агентов-нелегалов. Об этих людях ходят легенды. Но, будь они даже гениями подпольной работы, любой операции предшествует сбор информации, длительная подготовка. В Западной Европе она обычно осуществлялась через агентуру местных компартий. Теперь, пока не заработает новая сеть, разведчики что слепые котята. Операцию «Канкан» Серебринский спланировал правильно. И, что Ягода позволил забрать ее от спецгруппы, тоже совершенно верно, у Серебринского просто не хватает людей, а перспектива очень заманчивая. Провернуть комбинацию против Абвера в Испании. Гражданская война в этой стране лишь верхушка айсберга. В глубине бурлит борьба со спецслужбами Германии, не говоря о троцкистах в республиканском правительстве. Вообще, с немцами развернулось сражение на всех фронтах. На военно-техническом, у кого больше оружия, на идеологическом, кто кого перекричит. Слуцкий отомкнул толстую дверь сейфа. Там, среди совершенно секретных документов, лежит тоненькая книжица на немецком языке со свастикой и портретом фюрера. Такая, по идее, имеется у каждого члена национал-социалистической рабочей партии Германии. Ее простая, доходчивая и убийственно-людоедская логика действует на людей как наркотик. Если пропустить пустопорожние воспоминания начинающего художника о детстве, брошюра состоит из нескольких тезисов и их обоснования. Немцы устали от последствий поражения в империалистической войне. Главную обиду нанесли французы, а разгрома своей армии желали только коммунисты. Маркс, еврей, коммунизм можно считать еврейским учением. И советская Россия, еврейско-большевистская страна. Для счастья немецкого народа нужно, чтобы к власти пришла НСДАП, а германские войска покорили Францию. Непременно раздавить большевиков, цыган и, главное, евреев. Поход на Россию намечался Гитлером в отдаленном будущем, когда требующий расширения рейх обратит взоры на восток. Столь глобальные планы казались фантастикой в год публикации «Майн кампф», но они осуществляются с пугающей быстротой. Гитлер четвертый год у власти, она практически абсолютна. Компартия разогнана. Если до 36 года в Германии действовали лишь полиция и Абвер, сейчас там особые службы растут как грибы. Немцы жестко контролируют ситуацию в своей стране, тянут щупальца к СССР. Некогда тратить силы на внутриведомственные склоки. Слуцкий мысленно отвел себе полгода. Раньше Ежов не возьмется за радикальные перемены в разведке. Пусть он не чекист-профессионал, однако человек не глупый, поймет, что вряд ли кто-либо другой на месте Слуцкого быстрее поправит ситуацию. Полгода, до весны 37-го, там ветер развеет тучи, все как-нибудь образуется. Глава 8, Абвершителе. Стараюсь ступать по краю досок, у самой стены, меньше шансов, что скрипнут. Часы напоминают, что до времени X осталось 6,5 минут. Если трубача ждет снайпер, а я неправильно угадал место засады, Аллис капут, нас готовит убивать, для этого курсантов делит. Трое организуют покушение, полтора или два десятка прикрывают объект. Телохранители ищут дыры в плане ликвидаторов и наоборот. Под ногами мусор. Ступаю как по минному полю, пытаясь не шуметь. Смог проверить только этот этаж. Отсюда идеальный сектор обстрела. Есть. Подошвы сапог обращены к двери. Стрелок настолько слился с винтовкой, что не засек моего слоновьего топота. Встать. Руки за голову. Дюбель нехотя поднимается. Судя по его ухмылке, еще ничего не кончилось. Сумел меня вычислить, Зулус, придется собрать вещички. Он невысок, но крепок. Круглая голова с ежиком темно-русых, почти черных волос наклонилась, рука потянулась к лежаку. Сдается, как бы не так, нож мелькает как атакующая змея. Дюбель знает, что мой парабеллум не заряжен, и что нарушаются правила игры, тоже знает. Пистолет занимает руку, требуется ничтожная доля секунды, чтобы разжать пальцы. У противника преимущество, но я не трачу время. Надеюсь, Дюбелю очень больно. Он валяется на полу и храпит в тщетной попытке сделать хотя бы вдох. Подбираю винтовку, оттягиваю затвор. В ней единственный патрон. Встать, руки за голову. Затвор клацает, досылая смертельный цилиндрик в черный зев патронника. Дюбель переступил черту с детским названием по правилам, и мы оба за ней. Поэтому лишняя дырка в однокашнике будет стоить мне разве что устного нагоняя за потраченные рейхсмарки на взращивание снайпера. За окном раздается приглушенный хлопок, и я вынужден признать поражение. Трубач валяется на мостовой, сжимая простреленную ногу. Значит, снайперов было двое, вблизи никто не атаковал. Проклятие. Поздравляю. Сам дойдешь, справлюсь. Дюбель тащится едва-едва, согнутый в три погибели. Мне тоже нехорошо. Череп трещит. Учения окончены. Завтра возвращаемся в Кенигсберг, в казармы специальной школы при Абвершителе Остпрессен. Бутафорские домики, что построены для съемок какого-то фильма, дали нам пристанище на 5 дней, наверное, самых тяжелых в жизни. Педагогические методы в Абвере красноречиво дают понять. Здесь не игрушки, будьте готовы убивать и учтите, что другие тоже не откажутся отстрелить вам голову. На построении нет ни трубача, ни дюбеля. Оба в лазарете, с виду, ни у кого нет претензий, но я знаю, что память у парней отменная, тренированная. В нашей стае накопилась масса счетов друг к другу, вместо имен клички, о прошлой жизни говорить нельзя, но невольно что-то проскакивает. Я поддерживаю домыслы о происхождении из германской колонии в Юго-Западной Африке. Оттого странные акценты и архаичный язык. Как если бы в Ленинграде я к кому-то обратился. Не изволите, сударь, откушать чаю-с? Конечно, собеседник меня бы понял, но тут же сдал бы чекистам старорежимную сволочь. Пытаюсь освоить современный немецкий быстрее, чем минно-диверсионное дело, и избавиться от русско-казанского акцента. Жестокие нравы, усмехается граф, когда рассказываю ему про учения. Точно, прострелили ногу боевым патроном, боеви не бывает. Краем уха слышал, трубач, птица ненадежная, с криминальным хвостом. Его списали, и он будет свободно расхаживать, зная нас в лицо, выучив методы разведки, или его, чтобы наверняка. Майор осведомлен лучше меня. Нет, мы, за гуманизм, был бы унтерменшим, не церемонились бы. Ариец имеет право на жизнь. Полагаю, ваш неудачливый коллега отправлен в Гехаймнистерлагер, там вполне сносные условия. Мы сидим в уютном кабачке в начале берлинской Кранцераллеи, в дальнем углу. Даже не пытаюсь гадать, связан ли с интригами покровителя перевод нашей банды в столичное подразделение разведки, обверштил ли Берлин. Майор угостил меня айкнопфом, теперь делает знак хозяину, чтоб принес еще пиво, тот шустро меняет пустые кружки на полные. Погоны на кителе внушают уважение. Армия снова в фаворе. Я одет в мешковатую куртку мастерового, никак не похож на бойца военной организации. На языке вертится вопрос о ближайших перспективах, но спрашиваю о делах самого графа. Потому что в этой стране у меня нет другого заступника. Поразительно, фон Валленштайн продолжает опекать подельника по бегству из СССР. Имел полное моральное право умыть руки, пристроив в Абвер. Многое изменилось в Рейхе, мой мальчик. Так часто бывает, если шпион был на холоде столько лет. Страна совсем другая. Лучше, даже сравнивать нельзя. Я уезжал в Испанию в 27-м, в разгар кризиса. Будущее Германии было весьма туманным. Сейчас есть все шансы для успеха. Но, майор запнулся. В окружении фюрера сплошь его партийные друзья. Ты уже наслышан, конечно, о службе безопасности, СД, конечно, герр граф. Скажу честно, офицеры Абвершителя отзываются о них как о сборище дилетантов и откровенно презирают СС. Высокомерие армейской элиты когда-нибудь ей отольется. Тя, вам не кажется это парадоксом? Я, из старого дворянского рода, должен смеяться над выскочками-пролетариями со свастикой на рукаве, но не смеюсь. Опыт, знания, даже профессионализм – дело наживное. А патриотизм либо есть, либо его нет. Поэтому я верю фюреру как настоящему патриоту нации. Начинаю догадываться. Вы хлопочете о переводе в СД, верно, Тя? Увы, есть одна загвоздка. Майоров и даже оберстов с военным стажем в избытке. Но соответствующее майору звание штурмбанфюрера, весьма высокое в СС. Стараюсь скрыть улыбку. Патриотизм моего патрона допускает его карьеру в презираемой аристократами службе безопасности, но только без потери чина. Если нет, останется у Канариса. Успехов вам, герр-майор. Я же пока не имею ни гражданства, ни звания. За полгода ни шагу без присмотра. Вы не преувеличиваете? За вами ходит целая армия топтунов. Каждый раз, когда курсант получает увольнительную, другие отрабатывают на нем практику наружного наблюдения. И уж если выявили бы порочащие связи. Понятно. Имейте терпение, Тя. Абвер обучит вас азам профессии. Служба безопасности еще не имеет своих институтов, но я обещаю, будете в первом наборе. Спасибо, герр граф. И последнее, о предосудительных связях. Вам не возбраняется заиметь подружку, иначе жизнь в затворничестве в мужской компании вызывает подозрения. Я не против, герр майор, только возможности не позволяют даже сводить девушку в кино. Тя, у вас начинается новая жизнь. Я снабжу легальными документами, назначу небольшое пособие. Со временем сможете снять комнату или квартирку, покинуть казарму, предел мечтаний, но что за это придется заплатить? Вы слишком добры, я не вправе переоценивать оказанную в России услугу. Вы ее оказали, молодой человек, и себе тоже. Заточение в казарме все же лучше, чем в Бутырке или в Лефортово. Не скрою, на определенном этапе мне понадобятся способные и преданные помощники. Обер-лейтенант Берке заверяет, что у вас неплохие успехи, лишь строевая подготовка хромает, и в преданности не сомневаюсь, вы сожгли за собой мосты. Мы расстаемся, он, состоявшийся, важный, и я, ноль с вопросительным знаком. К нулю прибавилась пачка продовольственных карточек и тощая стопка рейхсмарок, подтверждение, что намерения майора серьезны. Здесь, в Берлине, нас каждый день просвещают, как расцветает страна под знаменем нацизма, а еды не хватает. По карточкам маргарин, масло, сало, мясо. В дикой большевистской России карточное нормирование отменили. Правда, черный рынок в Рейхе богатый. Говорят, за приличную сумму можно найти что угодно. Переезд в съемную квартиру затягивается, а к следующей увольнительной я предлагаю Берке расширенную программу. Оторваться от хвоста и телеграфировать с почты. Обер-лейтенант с кайзеровским стажем смотрит на меня через монокль, как на редкий вид кишечного паразита. Впрочем, так он глядит на всех нас и всегда. Некоторое время внутри него бурлит борьба между разрешением на не то чтобы прямо запрещенные, но несколько непривычные действия, с одной стороны, и потугами здравого смысла, с другой. Исход дуэли неожиданный, в пользу второго. Начальник курса вызывает Дюбеля. Курсант, задача усложняется. Зулус предпримет попытку стряхнуть хвост и отправить мне телеграфное послание. Если назовете адрес почтового отделения, откуда послана телеграмма, следующие выходные гуляйте без надзора, Зулус отрабатывает в казарме. Так точно, герр обер-лейтенант, вытягивается Дюбель, рад стараться, разрешите набрать команду. Естественно, мне не стоит знать, кого позовет коллега, люто меня не взлюбивший за перелом. Так что, увидев на улице знакомое лицо, не догадаюсь, он в числе топтунов или прознашатающийся, с которого не спускает глаз другой курсант. Утро субботы начинается с построения. Под огромным портретом фюрера нации маленький фюрер курса раздает кнутые пряники. Выпуск на носу, нам предстоят весьма разные испытания, получить пулю в ногу совсем несложно, как и в другую часть тела. Мерзкое выражение на роже Дюбеля подсказывает, что тот готов скомандовать отряду силовое задержание, вплоть до применения оружия, если я сверну к почте. Переодеваемся. Форма вермахта отправляется на полку, напяливаю безликую гражданку. За дверями проходной, она же караулка, идет легкий снег. Ефрейтор флегматично проверяет документы. Выходим по двое-трое, чтобы толпа подозрительных громил не высыпала в мирном Вильмерсдорфе кучей. Бдительный горожанин непременно позвонит по телефону в полицию, дабы убедиться, не собрались ли красные на незаконный митинг. Гагенцоллерндам с утра пустынно. Отстучал по рельсам трамвай, мельком блеснув отражением в темных окошках. Я неторопливо двигаю в сторону центра. В полусотне шагов маячит объемистая фигура гепарда, названного так будто в насмешку. Сокурсники решили не особо скрываться. Сзади доносится кашляющий звук мотора. Меня нагоняет двухэтажный автобус. Очень тщательно выбираю скорость прогулки, что показаться у остановки одновременно с дверью. Впрыгиваю на подножку в самый последний момент и разочарованно отворачиваюсь. Водитель сжалился над топтуном, несущимся вслед со всех ног. Первый раунд за мной. Одиночке гораздо труднее удержаться на хвосте, остальные выбыли из игры. Нет, не выбыли. Автобус догоняют два сумасшедших велосипедиста. В зимнюю субботу до сутра пораньше, они весьма привлекают к себе внимание. Впрочем, велосипедная запасливость Дюбеля достойна похвалы, если служебный Opel ему взять не позволили. Продолжаем игру. Три остановки позади. За окнами проплывает православный собор, странный кусок чего-то российского в немецкой столице. Массивный гепард отдышался, а велосипедисты, бедняги, исходят паром, накручивая педали с предельной скоростью. Насколько знаю Вильмерсдорф, в одном из ближайших домов есть проходной подъезд, и таскать велики по ступенькам трудновато. Но это не мои трудности. Побежали. Теперь меня преследует грохот трех пар ботинок. По законам тайных операций, явное преследование должно оканчиваться задержанием или ликвидацией объекта. Оба варианта мне не симпатичны, поэтому несусь, как олень от гончих псов, высматривая подходящее место засады. Из боковой улочки выбегаю на Курфюрстендамм, едва не сбиваю пожилую фрау у шляпного магазина. Полицейский глядит подозрительно, вот-вот крикнет «Хальт!». Заскакиваю в подворотню. Слева мелькают прутья высокого забора. Около калитки вижу замечательное место для засады, аккуратно прислоненные доски, в них непременно найдется уютная щель. Форы недостаточно, чтобы перевести дух, но вполне, что поценить противника. Впереди несется Байрон, самый, пожалуй, крепкий в спецшколе Абвера. Дюбель в пяти шагах сзади. Гепард отстал. Конечно, разумнее вжаться в стройматериалы, пока пара курсантов не промелькнет мимо, потом дернуть навстречу гепарду. Но что-то гадкое, агрессивное, совершенно вредное для задания упрямо берет верх, да и времени на раздумья не остается. Хрясь, вряд ли можно отразить удар в горло, если объект измотан велосипедным и пешеходным кроссом. Дюбель получает пинок в стопу, излюбленный прием футболистов. Достаю из кармана кастет, неторопливо надеваю его под аккомпанемент ругательств одного и хрип другого коллеги. Знаешь, Дюбель, почему опять в проигравших? Не потому, что попер против меня, а потому, что не в команде со мной. Байрон сипит, ухватившись за прутья ограды, каждый глоток воздуха дается с боем. Дюбель на секунду примолк, переваривая услышанное. С тобой, а какого, такого, ты стреляешь из любого ствола и водишь машину, как мне никогда не научиться. Байрон в открытом бою меня завалит, даже кастет не поможет, но я хитрее, втроем мы, сила, наш детсад скоро закончится. Слышали про Абвер-2, диверсионный отдел, напишу рапорт к ним, боевой группой шансов больше, обмозгуйте, у вас сегодня много свободного времени. Отталкиваю Дюбеля с пути, в спину несется проклятие Байрона вперемешку с кашлем, с ним в группу, урою его на первом же задании, значит, не пойдем вместе на задание. Вернувшись на Курфюрстендамм, наталкиваюсь на гепарда и изображаю радостное изумление. Ты здесь отдыхаешь в увольнительной, один, тот в замешательстве, не, с парнями, тогда поспеши, им очень плохо, нужна помощь, а от меня они ее не принимают. Через сотню метров проверяюсь, глядя в зеркальную витрину, тугоумный гепард семенит на месте, никак не решится продолжить выполнение задания и висеть у меня на хвосте либо соединиться с Дюбелем. Еще через 5 минут я совершенно один, для страховки проезжаю 3 остановки на трамвае, до почтового отделения на Баденшиштрассе. Тетя Ильза одна тычайка племянники уехали, заодно покупаю конверт и марку, короткую записку чиркаю в подворотне, куда забрел будто по ошибке. Перед почтовым ящиком проверяюсь 3 раза и внезапно игнорирую его, повинуясь безотчетному порыву. Только через полчаса рискую расстаться с конвертом. Там столь же безобидное послание. Мол, здоровье поправляется, по воскресеньям бабушка гуляет в Тиргартене, ближе к полудню. А я бреду по улицам Берлина, по шикарной Фридрихштрассе, сворачиваю на Таубенштрассе. В кармане уютно свернулись в трубочку рейхсмарки графа. Могу зайти в ресторан средней руки, но не решаюсь. После заточения в тюрьме и учебной казарме красивые витрины, хорошо одетые фрейлин, сверкающие лаком авто доставляют настоящее наслаждение. Наконец, позволяю себе за 3 марки и 1 карточку купить буханку в булочной на углу без Бессингцеля. Жую в сухомятку и млею от блаженства. Отвратительный хлеб в столовой Абвера, наполовину из-за трубей соломы, застревает поперек горла. Холодает, но в казарму жуть как не хочется. Когда, наконец, переступаю порог Абверштилле, меня ждет маленький триумф. Телеграмма находит обер-лейтенанта, а команда Дюбеля понятия не имеет, откуда она отправлена. Эффект от второй эпистолы не проявляется столь быстро. Только через 2 недели обнаруживаю хвост в Тиргартене. Связан ли он с письмом, не знаю. Стряхиваю хвост осторожно. В моем понимании осторожность – это уход через подъезд, где выбираюсь на чердачный этаж и спускаюсь через другую лестницу с черного хода. Потом начинается полоса учений на выезде. Прыжки с парашютом, работа на ключе, ночные кроссы и огневая. В очередной раз удается выбраться в Тиргартен, только когда в воздухе почуялось прикосновение апреля. На безлюдной аллее, очень тихой в ясное воскресное утро, я вдруг слышу 2 басовитых слова по-русски. Для меня они звучат выстрелом, от которого подпрыгивает сердце. «Привет, Волга». Стараюсь не выдать волнения. Пробую контролировать дыхание и лихорадочно размышляю. У шпиона много имен и кличек, но Волга – это казанское погоняло. Знают его только пацаны с нашей улицы и казанские сидельцы. Какого лешего Борька забыл в Тиргартене? Через 35 минут на углу Гетиштрассе и Камерштрассе. Я даже не смотрю в его сторону. Спокойным шагом направляюсь к выходу. Если однокашник здесь по невероятной случайности – что практически нереально, он потащится вслед, связанный с какой-то организацией, Борис будет вынужден с кем-то переговариваться, рапортовать кому-то, в общем, терять время. За 1/4 часа добираюсь до нужного перекрестка, еще 5 минут необходимо, чтобы занять место наблюдения. Затем, когда покажется сутулая фигура циркового клоуна, предстоит убедиться, что недотёп появился в одиночестве. Если у него на хвосте висят подчеркнуто равнодушные мужчины, даже не буду гадать, это гестапо или НКВД. Прости, прощай, а письмо о здоровье тети Гертруды уйдет на запасной адрес. Увы, Берлин знаком мне плохо. Проходные дворы, подъезды со вторым выходом и магазины с черным ходом дают массу возможностей избавиться от эскорта, если их знать. Сейчас использую заготовку. Уютная пивная с отхожим местом в глубине содержит дверь во двор, то есть, изобразив томление внизу живота, смогу запросто удалиться и не вернуться. Заказываю кружку темного, расположившись за столиком у окна. По Гетиштрассе проезжают редкие автомобили. Человек из моего прошлого фланирует по тротуару и чуть сбавляет ход, не заметив меня, грамотно. Если замрет на углу, словно несчастный влюбленный в ожидании фрейлин, будет гораздо приметнее. Похоже, кое-чему научен. Одет столь же непритязательно, как и я, в дешевом пальто, на голове коричневая кепка. В общем-то, плевать. Отныне Рейх – страна рабочих, а не бюргеров и капиталистов, раз у руля национал-социалистическая рабочая партия. Делаю знак «добавить пиво», сам рискую высунуться на улицу. Соотечественник бредет за мной, как на привязи, вокруг квартала. Если нас спасут, то воистину гениально. Я не обнаруживаю хвоста и возвращаюсь к пиву за дубовый стол. Боря присоединяется через минуту. «Какое дело привело вас в Берлин?» Он морщится при звуках языка Гейне, мычит нечто невразумительное. «Понять-то можно, с грехом пополам, но произношение. И что, болтать с ним по-русски в столице страны, где в каждой газете полно проклятий в адрес русских евреев-комиссаров? Молча глотаем пенистое и бархатное, я практически не чувствую вкуса. Кинув купюру хозяину, шагаю в укромную часть пивной. Боря явно заинтригован, что мы не остались в местах уединения, а попали в задний дворик. Там ему в пузо втыкается предмет, прикрытый полой суконной куртки. «Кто тебя прислал?» «Тихо», отвечая шепотом. «Мы стоим в узком простенке, очень близко». «Кто тебя прислал?» «Слуцкий, начальник Инагукт. Он лично тебя ведет». «Пароль?» «Так нет никакого пароля. Мой оперативный псевдоним?» «Не знаю». «Позывной тебе дают Парис». «Я молчу, по-прежнему раздираемый сомнениями, почему мне подкинули этого пентюха?» «Ну, в общем, приехать должен был не я, кто-то из разведшколы, кого знаешь лично». «Так какого фига тебя послали?» «Арестованы они, вся группа». «Неужели провал?» «Где?» «Во Франции, в Польше». «Ну, его медлительность, бесившая в спецшколе, сейчас просто выводит из себя. Если бы прижимал к его брюху ствол, а не ключ от квартиры, быть может, надавил бы на спуск. Это ходячее недоразумение отчислили как негодного к оперативной работе. Если наши провалились, не по вине ли такого агента-недоучки? Не, в Москве, как иностранные шпионы и враги народа, меня одного не тронули. Чувствую себя словно на корабле в шторм, качает. Вижу ведь, Борька не врет. Он простой и прямой, его непременно расколет гестапо на первом же допросе. В час по чайной ложке выколупываю из этого бестолкового подробности того, что творится на родине в 37-м. Арестован нарком связи, он же, бывший нарком внутренних дел Генрих Ягода. Обвинений целый букет. Контрреволюционная деятельность, шпионаж в пользу разведки капиталистической страны, саботаж. Боря не знает подробности, только слухи и написанное в газете. Арестованы многие. Вот почему вместо человека из моего выпуска отправлен экскурсант с минимальной подготовкой. Зато узнаваемый в лицо. Меня тоже. Отзывают? Не. Только объясни, почему ты сбежал в Германию и долго не выходил на связь? То есть меня подозревают в двурушничестве не только в Абвере, но и наши. Оттого столько висели на хвосте, проверяли, не пасут ли немцы. Дружки Мюллера не отходили ни на шаг, дернулся бы, мигом получил бы пулю. Не доверяли. Еще бы, месяц по прибытии из меня душу вытрясали. Колись, мол, парень с Лубянки. Фашисты, сочувствует Боря. Чего ж не отписался сразу? Адреса, что на всякий пожарный, мы все знаем. Из учебного лагеря Абвера это несколько неловко. Пойми, там каждую минуту под наблюдением. Ага, мне-то ясно. Но в Москве ща все нервные, подозрительные. Второй вопрос. Мне как доложить? Ты это, Мюллера вербовал? Какой там? Он на подъеме, в восторге от происходящего. Если подкачу с вербовочным предложением, меня даже не предателем, психом сочтет. Вижу его растерянность и понимаю, что сгоряча несу полную ерунду. Связному это знать не нужно. Упрощаю донесение. Отставить. Скажешь просто, что не удалось. Ну, короче, старое задание с Мюллером отменяется. Будешь спящий агент. Если только что особо важное узнаешь, выходи на связь. Я ловлю себя на том, что машинально продолжаю тискать одежду собеседника и пихать ключом в пупок. Ладони потные, ей-богу, так не нервничал, когда меня подводили к отрытой могиле. На этом лирическая сторона свидания заканчивается. Коллега снабжает меня адресами и условными сигналами связи. Боря трудится водителем советского торгпредства, дипломатической ксивы для прикрытия, естественно, не имеет. Наверняка в той или иной мере под присмотром гестапо. Теперь от меня ждут полного доклада, подробных сведений, что не сообщишь связному. Но некоторые вещи я не могу объяснить, потому что Москва решительно меня не понимает. Я не в аптеке служу, а в Абвер-2. Диверсант, ликвидатор. Задача – полное уничтожение коминтерновского подполья в Западной Европе. Я буду стрелять в наших. Такой вот спящий агент. И чтобы я не написал в рапорте, подозрение в зловредном бегстве из Союза прилепилось пожизненно. В ГБ я чужак, и кто-то наверняка попытается спихнуть вину на меня, рядового исполнителя, мол, от его криворукости операция пошла кувырком. Я должен был всего лишь подсадкой войти в доверие к немцу, прикрыть от блатных, разболтать. Побег из-под конвоя, сплошной экспромт Чеботарева, когда тот узнал, что ненароком отлупил выпускника спецшколы НКВД, подготовленного для сгон, а уж в Германию, никто не ждал, будь она проклята. Итак, нужно дождаться задания. Нет, задания с большой буквы. Пока же я отправляюсь спать наяву, то есть продолжаю прежнюю жизнь абверовского головореза с пониманием, что мои навыки скоро понадобятся рейху. Сжигаю свободное время в тупой трескотне с сослуживцами, чьи интересы не идут дальше, чем сделать карьеру и переспать с блондинкой после рюмки другой. Упорно изображаю преданность идеалам нацизма. Особенно красочно преданность проявляется в ночь перед днем рождения фюрера. Курсантов Абвера отправляют на улицы. Центральная часть города погружается во тьму, отключено даже уличное освещение. По Рейхсштрассе стучат копытами бесчисленные колонны пацанов из Гитлерюгенда с факелами в руках, все в одинаковых черных штанишках и черных галстуках. Смолкает надоевшая маршевая музыка из репродукторов. Только грохот сапог по мостовой. Десятки тысяч огней сливаются в пламенный ковер. Юные фрейлин не смеют ходить колоннами, им велено стать домохозяйками и матерями следующему поколению в коричневых рубашках. Девушки толпятся в своих длинных дешевых платьицах из целлюлозы или в баварских народных костюмах. Кажется, эти яркие тряпки имеют мелодичные названия «Трахты Дирндль». Большинство щеголяет в одинаковых синих куртках поверх синей блузы. Сплошное издевательство над женской натурой, ищущей индивидуальности. Над стадионом шевелится багровое зарево, отсветы десятков тысяч факелов в низких облаках. Слышен лающий голос, он вещает о величии нации, о задачах молодежи в борьбе за жизненное пространство. Хайль, Зиг Хайль, или другая ночь. В костер летят книги. Было уже много костров, но список противный интересам рейха литературы все растет и растет. Обыски в домах евреев и прочих неблагонадежных субъектов дают новую пищу огню. Страницы книг, словно черные лепестки с тлеющими краями, пытаются совершить побег из горящего переплета и взмывают к крышам домов. Смотрю на фрау лет 60 или даже старше. Она сбросила в общую кучу десяток книг. Добровольно избавилась от еврейско-провокационной писанины. «Фюрер гордится тобой, бабушка». Вдруг согнулась, точно от старческой болячки. Томик стихов, приговоренный к аутодафе, ловко ныряет ей под кофту, чего я старательно не увидел. Зато заметил некто из Гитлерюгенда, белобрысое ничтожество в коротких черных штанишках. Его научили бороться с врагами рейха. Хорошо научили. Малец пинком сбивает женщину с ног. Растрепанный Томик летит в огонь. Юный нацист, переполненный патриотическим рвением, орет ей: «Вали отсюда или тоже отправишься на костер, старая ведьма». Часто щипаю себя за руку. Спящий разведчик. Если это сон, то очень неприятный сон, и хочется быстрее проснуться. Не получается. Тем более с марта живу один и, наконец, высыпаюсь без ночных тревог, полуночных кроссов и построений в 6 утра. Маленькая квартирка близ Кантштрассе, мое первое жилье в Берлине, отличается опрятностью и безликостью. Нелегал обязан быть готовым к негласному обыску, или очень даже гласному, со срыванием обшивки с дивана, вскрытием полов и потрошением подушек. Поэтому радиостанция, паспорта на 12 фамилий и ампула с цианистым калием присутствуют не в тайнике, а только в фантазиях и шпионских романах. Но мы тоже живые люди. Полицай непременно должен увидеть мелкие слабости жильца. Для него в письменном столе оборудован примитивный схрон, заметный если не с первого, то со второго взгляда. В ящичке лежит стопка фотографий голых женщин, чуть глубже, открытая пачка презервативов. В буфете ждет початая бутылка шнапса, потрепанные игральные карты. Мокрушник Абвера в быту ничем не напоминает святого. Быть может, только книги выбиваются из легенды. Даже после нескольких лет аутодафе здесь несравнимо больше литературы на немецком языке, чем в Поволжье. Опять-таки для стороннего наблюдателя среди классики валяется пара сочинений еврейских, пусть не запрещенных, писателей и несколько откровенно пошлых бульварных романов. Удивляйтесь широте интересов. Контрастируя с потертой обстановкой, на шифоньере блестит шкалой новенький приемник Телефункин с черным наушником на длинном проводе. Наушник-то зачем? Чтоб соседей не тревожить, когда слушаю радио, вернувшись поздно. Граф в моей крохотной конуре выглядит как бриллиант в медной оправе. На нем шикарный костюм из серой шерсти. Трости перчатки стоят больше, чем вся обстановка моего жилья. Он раздобрел, готов побиться об заклад. Наши соседи по тюремной камере не узнали бы в респектабельном буржуа забитого политзека из переполненной транзитки. С нескрываемой гордостью демонстрирует удостоверение члена партии, выданное по протекции самого Рейнхарда Гейдриха, ближайшего соратника фюрера. Это гораздо более весомый признак благополучия, чем мой Телефункин, и одновременно печальный знак. Когда граф прозябал на нелегальной службе за рубежом, молодые делали карьеру. Гейдрих был близок к Гитлеру в переломные моменты борьбы за власть. Мой гость застрял в догоняющих. Поздравляю. Я присаживаюсь на стуле напротив единственного кресла, оккупированного визитером. Искренне рад за вас, герр-майор. Или герр-штурмбанфюрер. Нет, тя. Я на некоторое время решил расстаться с погонами. Не скрою. Удивлен. Он улыбается с миной превосходства на посвежевшей морде. В наше время Германией правит не армия, а партия, остальные ей служат. Но служат недостаточно усердно. Как офицер с кайзеровской закалкой я прекрасно знаю, что большинство моих коллег сохраняет верность рейху лишь в силу извечной национальной дисциплины, вошедшей в традицию. Адольф Гитлер – законный лидер государства, и они подчиняются ему, как и любому другому, если за того проголосует большинство. Что, личные предпочтения ничего не значит? Простите, граф, но я до самого ареста жил в стране, где внушалась личная преданность вождю, государству и делу коммунистической партии. Правильно, Теодор, ты замечаешь самые важные детали. Мы учимся у врагов, перенимаем у них ценное. Сталин был тысячу раз прав, когда занялся обновлением кадров. При назначении на руководящую должность он предпочитает преданного опытному. Новичок научится, а враг вряд ли перекуется. Максимум, чисто внешне, ради карьеры. Фюрер опирается на молодых, искренних, горячих, истинных арийцев. Как юноша, что пинал ногами старушку у книжного костра. Гитлер далеко уйдет с подобными кадрами. Партия сочла вас молодым и горячим, у тебя острый язык, тя. Слишком смелый для Абвера. Надеюсь, с другими ты более сдержан. Что же касается моей новой службы, я курирую назначение на командные должности. Даю рекомендации или подчеркиваю сомнительность кандидатур. Здесь опыт и квалификация необходимы. Очень ответственная работа, как ты понимаешь. Перевод с нее возможен только на высокую должность. Я внутренне подбираюсь. Если передо мной важный кадровый клерк Рейха, это неспроста. Увы, генеральские эполеты мне пока не положены. Нужно нарабатывать послужной список. Блестящие успехи в учебке мало что значит. Собираюсь приложить усилия, чтобы тебя привлекли к выполнению заданий, где есть шанс отличиться. Проглатываю комок. О характере миссии предпочитаю не думать. Да что думать, если куртизанку готовили обслуживать клиентов, то диверсанта-ликвидатора. К вашим услугам, граф. Услуги нужны Рейху, а не мне. Надеюсь, моя рекомендация не будет дискредитирована. Итак, душа продана дьяволу. Остается дождаться, каково ей придется при новом хозяине. Глава 9. Интенсивный допрос. Он решил не отпираться. Слишком хорошо известно, что следует за отрицанием вины, ибо сам неоднократно отдавал приказ подвергнуть арестанта интенсивному допросу. Несколько суток без сна и маломальского отдыха. Резкий свет, орудие пыток, угроза самого древнего и эффективного средства добычи показаний, избиения, не калечащего, но очень, очень болезненного. Чтобы за неделю перед открытым судом смог прийти в себя и принародно заявить: «Каюсь, сограждане, в злом умысле, в работе на германскую разведку, в подготовке убийства товарища Сталина», в саботировании преследования троцкистов и вредителей. А если отпираться до упора, срывая показательный процесс, то по 58-й осудит тройка и приговор приведут в исполнение в течение часа. Но недели до заседания тройки покажутся годами.